Глава 23. С виду Скордж казался спокойным. На деле же сердце у него неистово колотилось, пока он поднимался по ступеням цитадели императора. Он затеял опасную игру, но другого выхода не было. Медлить нельзя. Если они еще надеялись вызволить Ривана из казематов, нужно было действовать, пока Найрис не обнаружила предательство Скорджа. В скором времени, может быть завтра, а может уже сегодня, Найрис начнет допытываться, куда запропастились Сечил и Мерток. Рано или поздно она узнает, что в последний раз их видели в обществе Скорджа, и быстро разберется, что к чему. Он подумывал обратиться к другим членам Темного Совета и уговорить их помочь ему избавиться от Найрис, так же, как она сама убедила его разделаться с Дартом Зидриксом. Но даже если они согласятся, до претворения замысла в жизнь пройдут недели. Как и Найрис, они были чересчур осмотрительны и крайне боязливы, чтобы рисковать. Император, единственный на всем Дромунд-Каасе, был способен действовать быстро и решительно. Убедить его в предательстве Найрис с помощью файлов, добытых у Сечила, будет довольно просто. Гораздо труднее будет заставить императора поверить, что Скордж был в ее игре невинной пешкой. Т-3 подправил данные на дисках, удалив доказательства участия Скорджа в мятеже. Скордж поклянется императору, что явился к нему сразу же, как только узнал о заговоре. Но поверит ли ему император, предсказать было невозможно. Скордж намеревался передать доказательства лично. Если император заподозрит, что воин лжет, или попросту увидит правду в силу своих выдающихся способностей, Скорджу придет конец. Он подвергает себя великой опасности за идею. До встречи с Риваном он никогда не был на такое способен. У входа в цитадель его остановили двое солдат в красных доспехах, члены прославленной имперской стражи, элиты ситской армии. Месяцы изнурительных тренировок выковали из них самых дисциплинированных и неумолимых солдат в империи. Многие не доживали до конца обучения, но те, кто уцелел, были фанатично преданы императору и с готовностью отдали бы за него жизнь. «Какое у вас дело?» — спросил один из стражников, преграждая Скорджу путь электропосохом. «Я должен немедля увидеть императора». Сид не знал, что последует за этим смелым заявлением. Вероятнее всего, ему рассмеются в лицо или же просто прогонят. «Только членам Темного Совета дозволено говорить с императором», — сухо и отрывисто бросила стражница, несшая вахту вместе с напарником. «Меня зовут Повелитель Скордж, я служу Дарт Найрис, и я здесь по ее поручению». Стражники переглянулись, и Скордж почувствовал их нерешительность. «Император в опасности», — настаивал он, — «я должен с ним поговорить». «Стой здесь», — приказал ему стражник. Он исчез внутри цитадели и несколько минут отсутствовал. Все это время царила тишина. Стражница не видела общих тем для разговора со Скорджем, да и тот счел за лучшее помалкивать. Простая ложь была самой действенной, и Сид не намеревался говорить больше, чем было необходимо. Первый солдат вернулся с четверкой ситов-сослуживцев. Трое были одеты в ту же форму, что и караул у входа. Четвертая — женщина, тоже была в красной броне, но более искусной работы. «Я капитан Яри», — представилась она, — «пройдемте». Караул остался на ступенях, а Скордж вслед за капитаном вошел в цитадель. Она шла впереди, а двое ее подчиненных конвоировали его по бокам. Шествие замыкал третий солдат, шедший след вслед за Скорджем. Гость был полностью окружен. Изнутри цитадель напоминала Скорджу крепость Найрис. Неудивительно, учитывая, что та была возведена в том же стиле в знак уважения к правителю. Сеть коридоров была сродни настоящему лабиринту. Удручающие серые каменные стены иногда прерывались тяжелыми деревянными дверьми, ведущими в залы и покои. Но если крепость Найрис была украшена статуями, бюстами и гобеленами, увековечивающими ее славные деяния, цитадель императора представляла собой образчик строгости. Скульптуры попадались очень редко, а красочные изображения на гобеленах были плохо видны в полумраке, которое создавало тусклое освещение. «Вы ведете меня к императору?» — уточнил Скордж. «Тебя примет один из его советников». «Это недопустимо. К чему мне говорить со слугой?» «Это не тебе решать», — грубо отрезала капитан Яри. Скордж встал как вкопанный, и идущий следом солдат уткнулся в него. Повелитель ситов раздраженно оттолкнул стражника, и два собрата последнего, шедшие по бокам, немедленно схватились за электропосохи. «Отставить!» — остановил их окрик капитана. «Я повелитель ситов и служу Дарт Найрис», — напомнил ей Скордж. «Я приказываю отвести меня к императору». «Этого не дозволяется. Обстоятельства носят исключительный характер». «Каким образом?» «Мои слова только для ушей императора. Я должен сообщить ему лично». «Император не любит, когда его беспокоят». «Он захочет это услышать». «Если он посчитает твое дело пустяком, ты будешь наказан», — предупредила его капитан. Спокойный, почти будничный тон, с которым она озвучила угрозу, гораздо сильнее действовал на нервы, чем самое подробное описание кары. Но Скордж не собирался идти на попятную. «Это вовсе не пустяк!» Немного поразмыслив, капитан кивнула. «Как пожелаешь!» Коридоры все время петляли, и Скордж старательно запоминал дорогу. Когда они с Риваном выступят против императора, им понадобится во всех подробностях знать план цитадели. В помещении, куда они попали, была огромная двустворчатая дюрастальная дверь. «За ней тронный зал», — пояснила капитан Яри. «Там ты увидишься с императором». Она заглянула ему в глаза. «Даю тебе последнюю возможность передумать». «Мое решение твердо». «Тогда ступай один. Я не стану нарушать неприкосновенность тронного зала». Она махнула рукой, и двое солдат сделали шаг вперед. Каждый встал у одной из массивных дверных створок. Мыча от напряжения, они распахнули створки внутрь, затем отошли и встали по стойке смирно, спиной к стене у входа в тронный зал. Скордж думал, что его обыщут или хотя бы попросят сдать оружие, но Яри и ее подчиненные просто стояли на вытяжку и ждали, когда он пройдет внутрь. Они ничуть не тревожились, что вооруженный повелитель ситов запросто получит аудиенцию. Это ли не говорило о безмерном могуществе императора? Мысль привела Скорджа в замешательство. Подобно Ривану, император постиг силу так, как Скордж и мечтать не смел. Возможно, у него случались видения, как у джедаев. Возможно, он мог проникнуть в мысли Скорджа и мгновенно отличить правду от лжи. Встреча с ним лицом к лицу могла оказаться самоубийством. «Нет», — решил Скордж, — «если бы так и было, он уже давно бы почувствовал предательство Найрис. Пусть император могуществен, он не всеведущ. Ему, однако, хватало ума и коварства, чтобы удерживать престол более тысячи лет. Не бывало долгое правление при всей жестокости и изворотливости ситской политики. И Скорджу следовало поостеречься, чтобы ненароком не выдать себя». Капитан Яри и другие стражники по-прежнему терпеливо ждали. Конечно, им не раз случалось видеть подобное смущение гостей перед аудиенцией у императора. Собравшись с духом, Скордж шагнул внутрь. Тронный зал был необычайно просторен, метров 20 в ширину и по меньшей мере метров 40 в глубину. Сводчатый потолок начинался в полутора десятках метров над полом. Если не считать трона у дальней стены, зал был совершенно пуст. Трон стоял на круглом постаменте нескольких метров в диаметре. Подойдя ближе, Скордж понял, что трон повернут к стене. Высокая спинка надежно загораживала того, кто на нем восседал. Скордж сделал еще несколько шагов, и вдруг подножие сдвинулось, развернув кресло. Исид впервые в жизни увидел императора собственными глазами. На первый взгляд в фигуре, сидевшей на троне, не было ничего необычного. Император был облачен в простые черные одежды, а капюшон полностью скрывал его лицо. Но Скордж чувствовал волны темной стороны, исходящие от него. Они были такой силы, что сам воздух, казалось, шел рябью. Император поднялся, и дюрастальные двери зала с грохотом захлопнулись. Скордж запнулся, но продолжил идти. Достигнув возвышения, он преклонил колено и низко поклонился, устремив глаза в пол прямо перед собой. «Встань, повелитель Скордж!» — молвил император. «Я слушаю тебя!» Скордж поднялся, обратив взор на фигуру, возвышающуюся перед ним. Император уже сбросил капюшон и открыл свое лицо. Глаза были черны, как сама пустота. Зияющая тьма во взгляде императора вызвала в памяти Нафему, и при этом воспоминание Скорджа бросило в дрожь. Он попытался заговорить, но слова застряли в горле. Во рту внезапно пересохло, и Скорджа охватил приступ удушья. Он с усилием сглотнул и закашлялся, наконец набрав достаточно слюны, чтобы начать свою речь. 3 года назад, по вашему требованию, я поступил на службу к Дарт Найрис, произнес Скордж. Я раскрыл предательство Дарта Зидрикса. Он вступил в союз с сепаратистами, чтобы убить Найрис, и я казнил его за преступление. «Твоя служба была оценена по достоинству», — заверил его император. Что-то странное было в его голосе. Он звучал так, словно устами правителя говорило не одно существо. Он был необыкновенно звучен и раскатист, как будто великое множество созданий произносило его слова слаженным хором. В мозгу Скорджа возникла мрачная непрошенная мысль. Быть может, все существа, поглощенные во время обряда на Нафеме, по-прежнему каким-то образом живут в императоре. Найрис упоминала, что он поглотил их, но вдруг это только половина правды. Мог ли он заточить их души внутри собственной телесной оболочки и медленно высасывать их жизненную энергию в течение 1000 лет, чтобы сохранить здоровье и молодость? Скордж отбросил подобные мысли. Ему нужно было сосредоточиться. Одно неверное слово, и император разгадает его ложь. «Я продолжил служить Дарт Найрис после смерти Зидрикса», — объяснил Скордж, — «и выслеживал сепаратистов». Сид сделал паузу, ожидая, что император спросит его о результатах поисков. Спустя несколько секунд он понял, что вопроса не последует. «Я стал подозревать одного из советников Найрис по имени Сечил и сосредоточил все внимание на нем. Но Сечил был осмотрителен и хорошо заметал следы. И до вчерашнего дня я не был уверен в его виновности. Он тоже втайне работал с сепаратистами, и его постигла та же участь, что и Зидрикса. Тебе следует обратиться к Дарт Найрис, если ты ищешь награды за свои деяния», — промолвил император. Его тон не переменился, но угроза между строк была вполне осязаема. «Такой пустяк не заслуживает моего внимания». Скордж сглотнул, во рту опять пересохло. «Но я пришел сюда не поэтому. Я обыскал покои Сечила и обнаружил вот эти данные». Он протянул диски. «Они доказывают, что Дарт Зидрикс не единственный из членов Темного Совета, кто предал нас. От него попросту избавились, чтобы сохранить в тайне заговор остальных. Дарт Найрис тоже в нем участвовала, как и некоторые другие члены Совета. Император не выказал никакого беспокойства по поводу разоблачения. Он был тих и невозмутим, как сама смерть. Но температура воздуха вокруг Скорджа, казалось, начала падать. «Уверен ли ты в их виновности?» «Моя жизнь тому порукой, государь!» «Так тому и быть!» Скордж почувствовал, как по телу пробежал озноб. Он понимал, что в опасности не просто его жизнь. Император давно перестал быть ситом, если говорить о ситах как о виде. Его могущество и бессмертие сделали его единственным в своем роде. Если уж он говорил о жизни и смерти, это имело более глубокое значение, чем физическое существование низших существ, служивших ему. «Знает ли Найрис, что ты здесь?» «Нет, я пришел сюда сразу же, как только расшифровал диски Сечела». Наступила долгая тишина, и у Скорджа сложилось стойкое впечатление, что император незримо общается с кем-то вне тронного зала. Спустя несколько секунд двери распахнулись, и появилась капитан Ярри в сопровождении Сита, облаченного в такие же темные одежды, как у императора. Они подошли ближе, и Сит выжидающе протянул руку. Скордж вложил в нее диски. «Возьмите повелителя Скорджа под стражу, пока дело не будет улажено», — велел император. «Простите меня, государь», — быстро вмешался Скордж, стараясь сохранить кротость в голосе. «Но Найрис ожидает моего возвращения. Если я не появлюсь, у нее могут возникнуть подозрения». Черные глаза императора раздраженно сверкнули, и Скордж испугался, что зашел слишком далеко. В лучшем случае за подобную дерзость полагалась быстрая и относительно безболезненная смерть. Тем не менее, когда император прервал молчание, он изрек вовсе не приговор. «С твоей стороны очень смело так говорить со мной», — промолвил он, — «и поскольку твое суждение правдиво, я вознагражу тебя на этот раз. Когда Найрис не станет, ты будешь первым претендентом на ее место в темном совете». «Благодарю вас, мой государь», — произнес Скордж, поклонившись. «Если же твои слова окажутся ложью», — добавил властелин, — «тебя постигнет участь более тяжкая, чем ты можешь представить». Черные озера его глаз подернулись клубами красного тумана, и на краткое мгновение император приоткрыл Скорджу свою истинную сущность. Скордж завопил в муках, когда император прикоснулся к его разуму и рухнул на пол, по-детски трясясь от страха. Прикосновение длилось меньше секунды, но Скордж успел воочию увидеть невообразимый ужас, который превосходил все, что могла изобрести темная сторона в самом страшном ночном кошмаре. А под бесформенной жутью таилась невыносимая пустота, порожденная истреблением всего живого. Ужасное видение быстро закончилось, и другие образы почти тут же вытеснили его в подсознание. Скордж еле нашел силы подняться с пола. Ни капитан Ярри, ни Сид в плаще не сдвинулись с места, чтобы помочь ему. «Идем со мной», — сказала капитан, как только он оказался на ногах. Только тогда Скордж заметил, что император уже сидит на троне, вновь развернувшись лицом к стене. Капитан Ярри повела Скорджа прочь из тронного зала. Сид в темном плаще следовал за ними. «Теперь я понял, отчего ты пыталась меня отговорить», — пробормотал Скордж на пути к выходу из цитадели. «Ты подверг себя большой опасности», — промолвила Ярри, и по ее тону было сложно понять, восхищается она им или порицает его. «Но если твое донесение верно, к следующей нашей встрече быть тебе в темном совете». «А что будет с Найрис?» — — спросил Скордж. — Что предпримет император? — Ее ликвидирует имперская стража. Ее и всех ее приближенных, — ответила Ярри. — Мне лучше держаться от нее подальше, когда это случится, — сказал Скордж. — Как скоро вы выступите? — Достаточно скоро, — ответила капитан. — А теперь возвращайся к Найрис, чтобы она ничего не заподозрила. Они достигли вершины лестницы, ведущей от цитадели на улицу. «Я прикажу страже не трогать тебя», — пообещала Ярри и повернулась на каблуках. Перед тем, как исчезнуть в дверях цитадели, она добавила: «Имей в виду, когда начнется драка, не путайся под ногами».